Дзеля чаго захоўваюць старыя дакументы на валоданне зямлёй нашчадкі тых, у каго тую зямлю адабралі. І ці ёсць у іх мара калісьці вярнуць тое, што было гвалтам забрана. Пра гэта ў чарговым выпуску «Падарожжа ў свабоды». По любой беларускай дарозе і насалоджваючы вока краявідамі палёў і пералескаў, я мала задумваўся, што ў кожнага поля і ў кожнага лапіка лесу былі канкрэтныя гаспадары, і не толькі буйныя землеўладальнікі, а часцей за ўсё людзі надзвычай працавітыя, якія бралі банкаўскія крэдыты, зараблялі грошы ў далёкіх Амерыках. Усіх іх абрабавалі бальшавікі, а большасць забілі. Шансам на аднаўленне справядлівасці засталіся толькі цудам ацалелыя ў некаторых сем'ях дакументы на зямлю, як у сям'і Мляшкевічаў. Ці ажывуць яшчэ старыя дакументы, ці мараць пра гэта нашчадкі расстралянага гаспадара Мікалая Мляшкевіча, ягоныя ўнукі Віктар і Пятро. Вы не задумывались над этим в принципе? На вас у марах не было такого? Мы примерно так вот сами, может, по себе вот задумывались. Ну, я уже по-честному скажу, все отвыкли от этих работ, забот, клопот. А еще, извините, такое дело, что сейчас на земле уже наш род, можно сказать, и пасовать отвык. Потому что уже нема специалистов тых. Вот мое поколение отошло, а более мои уже дети не поедут на вёску попрацовать, потому что у них другая специальность, другой уклад життя. Если бы даже лет 15 тому назад я бы вернулся и працевал бы. Привязанность какую-то и через десятигодие до родной земли, до родного кута, до той маёмасці, якая была, мы справились бы и зрабили цукерочку того, что у деда нашего было. А теперь я не ведаю. Говорячи на тему реституції, уже в який раз законні спадкоємці землі розважають про її як про обескровлену глебу, як про фізичний об'єкт, хоч тут говорка йде про акт справедливості. І допускаю, що з чужим чоловіком щиро на такі теми говорити не будуть. Зараз цю землю взяти, я не знаю, хто. Цю землю до того вже изуродовали. Обесплодили. Да, что я не знаю, на нее надо очень большие средства вложить. Очень средства большие вложить, чтобы иметь то, что было когда-то. Все она отдала. Осталась вот там пустая земелька. За столько лет, которая уже там ветром гоняла этот торф, до того его выдуло. Песок. Ну, нету там... Того, да, питательных веществ, да. Ветром да водой выдуло, вымыло. И все там, вот. Страшное дело. Обесплодила земля, заросло кустами. В тех местах, ну, примерно, где рос лес, ну, все повырезали и опустошили эти земли. И все, там ничего не хочет расти. И никто там ничего не хочет садить на дедовых землях этих. Мы бы забрали землю, конечно. Если работать, а если только взять, да смотреть, зачем это надо. Пятро Мляшкевіч, моцны каржакаваты гаспадар, працаваў і на карагандзінскіх шахтах, і ў калгасе, але ад часоў незалежнасці працуе выключна на сябе. Займаецца грузаперавозкамі. І вось з якой праблемаю Пятро сутыкнуўся гэтай восенню. Ён не можа спагнаць з СВК заробленыя 27 мільёнаў рублёў. Ты нету денег у калхозах. Все плачуць. А дзе они? Кто их покрал? В колхозах денег нету, я скажу. В колхозах нету. Колхоз добывает все на свете: зерно, молоко, мясо. А в колхозе шиш. А маслозавод процветает, комбикормовый процветает, мясокомбинат процветает, а колхоз плачет. Нету денег в кассе, и все в этом колхозе. Чем он заплатит? И вот мы ходим, досей не дам. Пробачьте, как паников, дай миллион, дай миллион. Да. И, как выникает со словом Петра, дефицит кадров – проблема не только у ладной вертикали. При этих председателей, уже их не считают за людьми. Ставят, лишь бы было кого посадить в тюрьму. Но некого ставить, все утекают, все боятся. Что творится в этом мире? Сегодняшний маршрут подорожа с Дмитра Бартосика, вёска Бытень под Ивацевичами. Старый бытенец Леонид Онищук с той уникальной породы людей, якія не могут сидеть, склавши руки, особливо, коли гэтые руки здольные робить прыгажость. Пан Леонид и на 9-м десятку робить авторскую меблю и посуд. Инкруставанные карельской берозой, мораным дубом и червоным древом столы, ложки и шафы перетворают ягоную хату у невеликий палац. У гэтым, лічыць пан Леонид, рецепт долгого життя. Фактически мы жили где-то еще. Мой батько занимался колбасным изделием. А у нас род ремесленников. Раньше еще бы ремесленники были. Не было этих заводов, ничего. Никто же не выраблял ничего. А все были ремесленники. Кто столяр, кто сапожник, кто портной. А никто не был репрессованный. Из наших батьковые браты жили в России. И вот два брата. Один врачом робил, а другий слесаром. И вот их, значит, они когда переписку имели, тут же Польша была, имели переписку, и вот что они переписывались, их там по 10 год тюрьмы дали им. Не расстреляли? А, не, не расстреляли. Сколько треба часу и материалу, каб зарабить? Такий матеріал треба вельми довго сушити. Це годів 3-4, скільки часу треба робити. Ну, знаєте, це ж не завжди будеш робити. Як душа прийде. Душа прийшла к тебе, от, що от хочеться зробити, і от робиш. Чоловік ніх іде вже і живе. Вже ніякі плани на будущее, що от це треба зробити, а це треба. Але вернемся до наставницы белорусской мовы Антонины Башчук, якая поделится с нами своими педагогичными секретами. А как была дисциплина, наставник повинен стоять. И он наставник. И он наставляет. Не только учить, але и наставляет. А когда мои детки не хотели слухать, я дозволяла им покинуть урок. Не попрекаючи их, ничего я не сварилась. Иди. Сашенька не хоче сидеть, іди погуляй. А лиш Сашеньки на наступний урок прийти треба, і он приходить. А можна на урок бути? Я кажу, а хто ви такий, Олександр Петрович? Як ваш учень? Я кажу, у мене нема таких учнів. Я ж для вас не наставник. Ви не хотіли сидіти слухати. А хто ви для мене? Ви для мене чужий чоловік, а з чужим чоловіком я розмовляю тільки на ви. І гэта было дастаткова, каб таго ж Сашеньку паставіць на месца. І ён слухаў, ён нікуды не бегаў. Не думаю, што вашы вучні забыліся на беларускую мову. Не, не забыліся. У мяне многа святароў вучняў былых. Міністры, КГБісты. Оказывается, белорусской мове у пани Башчук вучился голова «Газпрома» Алексей Миллер, у той час, коли жил у Берости. Может, петиции у оборону московского автовокзалу треба писать по-белоруску? А Миллер добро вучился белорусской мове? Добро. Нельзя было не вучиться. Сапраўды, у такой наставницы нельга было не вучиться. Пани Антонина бере увагу одразу ж. И нават знаёмый, як быццам твор, яна подносит, як нечто зусім новое и нечаканное. Я давала урок по Быкову при советской владе. И представьте, коли я рызыкнула у советские часы дать знак беды и провести все заповеди Божии, як яны увайшлі у гэты твор. Ад каго цярпелі людзі больш? Ад сваіх ці ад чужынцаў? Палюбі бліжняга свайго, как самого сябе. Ці любілі гэтыя людзі бліжніх, як самого сябе? Не. І так далі. І урокі даваліся у Брэсце, у парку адпачынку. Там ёсць летні кінатэатр, дзе прысутнічала прыкладна 200 чалавек на уроку. Ну, так, гэта адкрытая лекцыя. Такіх урокаў у мяне было сотні. Ні адзін, ні два. Але самае цікавае пані Башчук мне распавяла напрыканцы сустрэчы. Аказваецца, неўзабаве нас чакаюць новыя сведчанні пра акупаваную Беларусь. Ёсць адна цікавая кніга, якую напісаў нямецкі доктар Эрнст, які прыбыў у Быцінь 7 ліпеня 41 года, але немец, які быў праваслаўным. Кніга называецца «Быцінь, святая земля, цэнтр духовнай культуры Европы». Ён спяваў у нашым храме на клірасе, врач, але антыфашыст. 20 чалавек, хто ўступілі ў калгас в 40-м, былі данос на расстрэл. Ён выратаваў усіх нас. Ён не мог выратаваць яўрэяў. Не змог. Хоць жыў спачатку у сям'і яўрэйскага врача, і быў з імі вельмі дружным, але выратаваць іх не змог. Ён напісаў кнігу, і там ёсць аб тым, якой ён бачыў Быцінь. Ягоная кніга да гэтай пары не перакладзена? Я ее перакладаю, уже заканчиваю. Завершым наше падарожжа словамі Валерія Меляшкевіча. 50-гадовы былы старшыня СВК некалькі гадоў таму з-за дыябету страціў зрок. Для яго радыё «Свабода» не проста крыніца інфармацыі, і мая навіна пра пляны кіраўніцтва «Свабоды» сысці з радыё эфіру радасці у Валерія не выклікалі. Для беларусаў вот именно пообщаться по радиоточке с нормальным миром, это очень важно, поверьте мне. Но уменьшать ни в коем случае нельзя, и переводить на интернет. И для меня это очень важно, и я не один. Сённяшні маршрут падарожжа з метра Бартусіка, вёска Быцінь пад Івацевічамі. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.